Принц Лягушонок. По мотивам сказки братьев Гримм. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один король, и были у него три дочки-красавицы. Но младшая была краше всех, светлоликая, как само солнце. Рядом с королевским замком был лес, а в нем переливалось от солнечных лучей большое красивое озеро. Когда было очень жарко, маленькая принцесса уходила туда, а чтобы немного развлечься, бросала в воздух золотой мяч. Это была ее любимая забава. Однажды золотой мяч далеко отскочил, упал в озеро и утонул. Принцесса начала горько плакать, но вдруг услышала голос. Прекрасная принцесса, ты плачешь так, что даже камень от жалости к тебе может расколоться на мелкие кусочки. Юная принцесса утерла слезы и увидела лягушонка, выглянувшего из воды. «А это ты, маленький лягушонок?» — сказала она. «Мой мячик утонул». «Не плачь из-за этого», — ответил лягушонок. «Я помогу твоему горю. Но что ты дашь мне за это?» «Все, что захочешь. Мои платья, мои жемчуга, даже мою золотую корону». «Не нужны мне ни твои платья, ни твои жемчуга, ни даже твоя золотая корона. Я прошу только твоей дружбы. Прими меня как товарища в свои игры. Мне хотелось бы сидеть рядом с тобой за столом, есть из твоей золотой тарелочки, пить из твоего кубка. Если пообещаешь мне это, нырну в самую глубь озера и достану тебе твой золотой мяч». «Обещаю тебе все, что захочешь. Плыви же скорее за мячом!» — воскликнула принцесса, а сама меж тем подумала: «Бедный лягушонок, совсем потерял рассудок, если вообще имел его, ведь он только и может, что квакать с другими лягушками. Как смеет он предлагать свою дружбу мне, принцессе?» А смелый лягушонок нырнул в самую глубину и через какое-то время снова появился на поверхности, держа во рту золотой мяч. Он бросил мяч в траву. Принцесса обрадовалась, увидев свою любимую игрушку. Подняла мяч и быстро убежала. Закричал лягушонок. «Я не могу бегать так же быстро, как ты!» Но принцесса не обратила никакого внимания на крик лягушонка. Она вернулась во дворец к своему отцу-королю и быстро забыла о маленьком лягушонке. На следующий день, когда она сидела за столом вместе с королем и придворными, вдруг раздались звуки: шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. На большой мраморной лестнице казалось, что кто-то поднимался по ней. Добравшись до самого верха, этот кто-то постучал в дверь и закричал: «Младшая дочь короля, открой мне!» Принцесса побежала взглянуть, кто там. Она открыла дверь, увидела лягушонка и быстро захлопнула ее, вся дрожа. «Дитя мое, что с тобой?» — спросил король, почувствовав, что с дочерью что-то неладно. «Кого ты там увидела? Неужели пришли страшные великаны, чтобы забрать тебя?» — улыбнулся король. «Нет, отец», — поспешно ответила принцесса. «Это не великаны, это ужасный лягушонок». «Что же он от тебя хочет?» — удивился король. «Вчера я гуляла в лесу и уронила в озеро мой любимый золотой мяч. Я плакала так сильно, что этот лягушонок нырнул в воду и вернул его мне. За это я обещала дружить с ним, но я не думала, что он сможет прийти сюда». Тук-тук-тук! Постучали в дверь во второй раз, после чего все услышали голос лягушонка. «Младшая дочь короля, открой мне! Неужели ты забыла свое обещание?» «Дочь моя, ты должна держать свое слово. Впусти лягушонка!» — сурово сказал король, который славился своей справедливостью. Принцесса, не смея ослушаться, тотчас открыла дверь. Лягушонок дошел до стола и сказал ей: «Возьми меня на руки, я хочу сесть рядом с тобой». Принцесса заколебалась. «Делай, что сказал лягушонок», — приказал отец. Но принцесса не могла себя заставить взять в руки лягушку. Лягушонок запрыгнул на стул, а оттуда на стол. «Подвинь ко мне свою золотую тарелочку, и будем есть вместе», — попросил он. Принцесса против воли выполнила и эту его просьбу. Лягушонок ел с большим удовольствием, меж тем, как принцесса с трудом подносила пищу ко рту. «Я так хорошо пообедал, что чувствую себя немного отяжелевшим», — проговорил лягушонок. «Отнеси меня в свою комнату и положи на свою кроватку». Принцесса стала горько плакать. Она боялась даже дотронуться до этого маленького скользкого лягушонка. Но король пришел в ярость. «Дочь моя, никогда не надо презирать того, кто помог тебе в несчастье». Принцесса взяла лягушонка двумя пальчиками и отнесла его в свою комнату. «Лежи тут, гадкий лягушонок!» — сказала она и силой бросила его в угол. Но что за диво! Как только он упал, в тот же миг превратился в прекрасного юношу с добрыми глазами, полными любви и нежности. Юноша рассказал принцессе, что он принц и был заколдован жестокой колдуньей, и что только принцесса могла освободить его от колдовских чар. Принцесса всем сердцем полюбила принца, и вскоре, с согласия короля, они поженились. Жили они дружно и счастливо, на радость себе и людям.